Глава 18. Почти пятый. Шагая к двери, я и не думал, что могу встретить там кого-то, кроме человека из обслуживания с бинтами в руках. Человек там был, но без бинтов, и уж точно не из обслуги. «Максим?» — вежливо поинтересовался он, зыркая мелкими глазками мне за спину. У него был острый, как у крысы, нос, который он наверняка любил совать везде, где не следует. Гость мне сразу же не понравился, но выбора не было. «Это я, а вы...» «Я!» — подобострастно закивал он, переступая через порог. «Заходил давеча, да вас не было». «Должно быть, я вас не ждал». После его ответа стало понятно, что к моему последнему звонку он не имеет никакого отношения. «А нас никогда не ждут», — высказался крысиный человечек с натянутой улыбкой. Ростом он был ниже меня на голову, гораздо старше и шепелявил. «Вы же недавно императорский секретариат беспокоили. Вот мы и пришли». Он захлопнул за собой дверь. «Разобраться в проблеме, так сказать». Не знаю почему, но этот коротышка внушал ужас побольше, чем Иван с репутацией садиста. Тому можно было хорошенько вмазать, а здесь попахивало тем самым третьим отделением, поэтому мне не хотелось портить отношения с императорской семьей лишним рукоприкладством. Крысиный человечек был иного мнения о силовом воздействии. «Вы дома один?» — полюбопытствовал он, а я, заметив у него на руках белые перчатки, отвел взгляд и поморщился. «Один». «Это мы сейчас проверим». Откуда ни возьмись, в его руке, как козырной туз, появился кастет. Раздирая жилет, рубашку, а потом и кожу на ребрах, металл оказался способен причинять адскую боль. Я не успел ни увернуться, ни блокировать удар, а крысёныш уже саданул меня раза три, не меньше. И без того ноющие ребра теперь подогревала капающая из ран кровь. Я согнулся пополам и рухнул на колени. «Максим!» — послышался мне крик из комнаты. «О, так вы не один!» — еще один удар, сопровождаемый треском ткани. «Пожалуй, стоит запереть дверь». От ударов перехватывало дыхание, а от боли в боку глаза застилали слезы. Меня пробил кашель, и я тут же распрощался с кровью, что откуда-то взялась в глотке. Даже колени отказались меня поддерживать, подкосились, и я рухнул на бок. Красная лужа поблизости тонко намекала, что донором в ближайшие пару месяцев мне не быть. Я попробовал повернуться, чтобы посмотреть на рану, но не успел увидеть ничего, кроме ошметков ткани. Коварный тип гражданской наружности запер дверь, быстро подошел ко мне. Я же мог видеть разве что его ноги и начищенные до блеска ботинки. Схватил за воротник так, что мне аж дыхание перехватило, и поволок в комнату. «Новую подружку нашел? Да еще и хромую!» Он громко фыркнул, как будто чихнул, а потом швырнул меня на пол рядом с диваном. Я видел, как он показывает Элен кастет. Каждое кольцо заканчивалось небольшой, чуть длиннее сантиметра, иглой с толстым основанием. Что же за садисты работают в третьем? «Думаю, что вам не стоит объяснять, что с вами будет, если вы решитесь мне помешать», — пригрозил он. «Препятствование правосудию». В этот момент я дернул ногой, пытаясь отползти в сторону. Мне и защищаться было нечем. Но коротышка тут же среагировал, подскочил ко мне и замахнулся. «Лежать и не двигаться!» — проревел он. Я выставил руку, прикрываясь от него. Но похоже, что это лишь раззадорило маньяка, и тот не без удовольствия полоснул кастетом вдоль предплечья. Даже не ударил, именно полоснул, так что я взвыл от боли и прижал руку к себе, продолжая заливать комнату кровью. Надолго меня не хватит. Коротышка решил так же. Убедившись, что Элен действительно не может ходить, он вытащил из кармана пилюлю и затолкал мне в рот, а потом схватил недопитой девушкой стакан воды и сжал мне челюсти. «Глотай!» — рычал он, разливая воду мне по лицу. «Глотай, если жить хочешь!» Вдобавок ко всему он зажал мне нос, и я проглотил его пилюлю, давясь и кашляя. Убедившись, что он достиг цели, коротышка встал и обернулся. Элен все еще лежала на диване и не представляла для него угрозы. «Что вам нужно?» — спросила девушка с ужасом, глядя то на меня, мокрого и окровавленного, то на моего мучителя. Тот с отвращением сорвал уже совсем не белые перчатки и швырнул их на пол, что-то бормоча себе под нос. «Устранить угрозу, если вам это интересно». Его манера говорить в данный момент стала такой же пугающей, как и он сам. «Но прежде мне нужно задать ему несколько вопросов». «Он? Угроза?» — Элен указала на меня. «Да вы шутите». «Простите, я не обязан отчитываться перед вами о государственных делах. Просто не мешайте, иначе...» Он выдержал паузу. «Вы и сами знаете, что вас ждет». Девушка испуганно вжалась в диван, а коротышка повернулся ко мне. «По-моему, вам ясно дали понять, что не стоит досаждать Сергею Николаевичу и Анне Алексеевне особо. С вами расплатились, чтобы вы не проявляли такого рвения». «Он обещал, — прохрипел я, — что встретится со мной». «Люди много чего говорят и обещают, а потом не сдерживают слова. Разве вам непонятно, что вы чужой там человек? И вот эта маленькая акция — это небольшое кровавое представление. Это лишь для того, чтобы вы поняли свое место в этом мире». «И какое же...» — я чувствовал лишь слабость, но заметил, что кровь больше не течет из ран. «Что это за пилюля?» «Не о том беспокойтесь. Скажите лучше, с кем вы работаете и кто направил вас?» «Направил куда?» Начинала побаливать голова. Вероятно, от той же самой пилюли. Или просто от кровопотери. «Не надо игр!» Коротышка снова угрожающе навис надо мной. «Нам известно все о людях, которые могут иметь влияние на императорскую семью. Поэтому я хочу знать, кто вас заставил втереться в доверие». «Никто меня не посылал». Я попробовал опереться на руки, но они дрожали, и привстать с пола не получалось. «Не верю!» Снова удар кастетом, в этот раз вдоль плеча. Зубцы оставили после себя глубокие полосы, но кровь почти моментально спекалась. «У нас достаточно времени». Коротышка заметил мой взгляд. «Кровь сворачивается на открытых ранах, так что тебе придется вытерпеть побольше мучений, чем обычно». Он взялся за воротник и приподнял меня. Я заметил, что Элен вытащила из-под себя мою сумку и роется в ней. «Говори, иначе я примусь за более чувствительные твои места». За его спиной щелкнул взведенный курок, и коротышка замер. Я мог бы попытаться отползти в сторону, сделать все, что угодно, только сил не было. «Какая интересная неожиданность!» Он встал в полоборота к Элен. «А вы уверены, что не промахнетесь?» «Уверена!» Голос девушки зазвенел, и это прозвучало бы очень даже эффектно, если бы она не закашлялась. «А я нет!» С притворной жалостью высказался коротышка. Грохнул выстрел. И пуля застряла в толстом слое штукатурки рядом с окном. Прошла она не меньше, чем в полуметре от коротышки из третьего. «Предлагаю вам сделать еще одну попытку». Я видел, как Элен держит пистолет двумя руками. Он слишком тяжел для нее, и ствол гулял из стороны в сторону. Второй выстрел заставил ее вздрогнуть. Она зажмурилась и снова промахнулась. «Мне надоело!» Коротышка шагнул к Элен, а я в тот же миг вцепился ему в ногу и, что было сил, потянул к себе. «Ах ты!» Свободной рукой я прикрыл голову, и на нее тут же посыпались удары. Не сильные, но болезненные до невозможности. Два удара, восемь дырок. Это как раз про такие кастеты, а совсем не про вилки. Я попробовал дернуть коротышку за ногу, чтобы уронить его на пол. Тот стоял слишком близко к Элен, но стоял устойчиво, и мои попытки оказались безрезультатны. «Жалкий-ша!» Его слова оборвал грохот третьего выстрела. Сразу же напряженная икра, в которую я вцепился, обмякла, а коротышка упал на пол вдоль дивана. Я посмотрел на девушку. Она все еще сжимала дымящийся пистолет в руке, но при этом зажмурилась. «Почти пятый», — со вздохом выдавил я из себя и перекатился на спину, подальше от трупа.